Лекция 39. Перемены в областном управлении, нормировка кормлений, доклад и судные мужи, губное управление, его состав, ведомство и процесс, характер и значение, два вопроса, отношение губного управления к кормленщикам, земская реформа, ее причины, введение земских учреждений, ведомство и ответственность земских властей, верное управление, характер и значение реформы. Перемены в областном управлении. Я изложил перемены, происшедшие в Центральном управлении Московского государства с половины XV века. Нетрудно заметить общее направление, в каком шла правительственная перестройка. В удельное время Центральное управление было, собственно, дворцовым, ограждало и проводило личные и хозяйственные интересы удельного князя. С половины XV века в московском государстве оно постепенно выходит из тесной сферы княжеского дворцового хозяйства и приноравливается к потребностям общегосударственным, усвояет задачи общенародного блага. Разумеется, эта перемена не была следствием какого-либо перелома в политических понятиях московского государя или московского правительственного класса. Наоборот, самые эти понятия изменялись под влиянием перестройки управления, вынуждавшейся ходом дел, как говорится, силой вещей. Этот процесс, как бы сказать, исторического вымогания новых понятий особенно наглядно отразился на переменах, происшедших в областном управлении Московского государства с половины XV века. Здесь, сквозь новые государственные нужды, в усложнявшихся правительственных учреждениях и отношениях, пробиваются непривычные для тогдашних умов идеи о различии общих и местных интересов, центра и областей, о необходимости надзора за местными властями и о способах регулирования их деятельности. Эти идеи носят еще первичный, элементарный характер, представляются частичными попытками, однако они постепенно складываются в целый план, направленный к стеснению, а потом и к отмене кормлений. Так должности по областному управлению, бывшие удельными средствами содержания служилых людей, преобразовались в местные органы центрального управления. Нормировка кормлений. Можно различить три главных момента в ходе этого переустройства областного управления. Первый момент обозначился тем, что центральное правительство стало точнее определять законодательным путем установившиеся в силу обычая или практики права и ответственность областных управлений и, регулируя порядок кормления, стесняло произвол кормленщиков. Такую регламентацию областного управления встречаем как в общих узаконениях обоих судебников, так и в местных уставных грамотах, какие жаловала центральная власть целым областям или отдельным городским и сельским обществам. Самое появление таких узаконений и грамот, регулировавших деятельность местных управителей, показывало, что центральная власть начинала заботиться об ограждении интересов местных обывателей от своих собственных агентов, то есть начинала осознавать свое назначение охранять благо общества. Кормленщик, наместник или властель получал при назначении на кормление наказный или доходный список, своего рода таксу, подробно определявшую его доходы, кормы и пошлины. Притом натуральные кормы переложены были на деньги. Так, по Белозерской уставной грамоте 1488 года наместник за рождественский корм получал с сахи вместо 10 печеных хлебов или коврик 10 денег, около 5 рублей, вместо воза сена 2 алтына, около 6 рублей и так далее. Затем запрещено было кормленщикам самим собирать свои кормы с населения. Это поручено было выборным от обществ, соцким в городах и подгородных станах, старостам в прочих сельских властях. С течением времени становились определеннее и самые сроки кормлений. В XVI веке московское правительство, по-видимому, стремилось сокращать их. В эпоху второго судебника общим правилом был, кажется, годовой срок, хотя бывали случаи кормлений двухлетних и трехлетних. Изложенные меры стесняли наместников и волостелей как кормленщиков, упорядочивая их отношение к плательщикам, предупреждая или смягчая обоюдные неудовольствия и столкновения сторон. Доклад и судные мужи. Ко второму моменту в преобразовании местного управления можно отнести меры, в которых сказывалась попытка придать кормленщикам характер местных правителей в государственном смысле слова, и в этом направлении изменить их судебно-административную деятельность. Эти меры стесняли не только произвол, но и самый объем власти кормленщика, изъемленные более важные дела из их компетенции. Средством этого ограничения служил двойной надзор за их действиями, шедший сверху и снизу. Надзор сверху выражался в докладе. Так называлось в древнерусских документах перенесение судебного или административного дела из низшей инстанции в высшую, из подчиненного учреждения в руководящее для окончательного решения, вершения, говоря языком этих документов. Так путем доклада переносились дела из приказов вверх в Боярскую думу или к государю. Точно так же и областные управители обязаны были докладывать известные дела центральным приказам. Областной управитель только разбирал дело, но решение по делу давалось центральным учреждениям, подлежащим приказам или самой Боярской думой, причем, разумеется, пересматривалось и все дело производства с точки зрения его добросовестности и правильности. В продолжении XV и XVI веков все большее количество дел, прежде вершившихся на месте, в области, идет от областных кормленщиков на доклад в центральные учреждения. Так доклад ограничивал власть областных управителей. Во второй половине XV века по первому судебнику лишь некоторые из наместников и волостелей обязаны были посылать в столицу на доклад известные дела о холопстве и важнейшие уголовные, о разбое, душегубстве и татьбе с поличным. По второму судебнику это ограничение распространено на всех наместников и волостелей. Точно так же с конца XV века едва ли не большая часть судных поземельных дел решается в центре, а не в области. С другой стороны, судебные действия наместников и волостелей подчинены были надзору представителей местных обществ. Сохранившиеся акты удельного времени изображают деятельность лишь органов княжеской власти, какими были в местном управлении наместники и волостели. Но едва заметно мелькает в тогдашних грамотах другой ряд властей, в которых выражалась самодеятельность местных обществ. Города и пригородные станы издавна выбирали своих соцких, сельские волости – своих старост. По актам удельного времени трудно сказать, каково было значение этих земских властей. Вероятно, они вели хозяйственные дела своих миров, а также охраняли общественную безопасность от лихих людей, от татей и разбойников. С объединением Московской Руси этих земских выборных стали привлекать и к делам государственного хозяйства, на соцких, старост и выборных окладчиков, как мы видели, возлагали раскладку казенных податей и повинностей, как и сбор кормов, шедших областным управителям. Может быть, в силу давнего обычая эти власти имели и судебное значение, ведали какие-либо судные дела своих обществ, не входившие в юрисдикцию кормленщиков. Но до второй половины XV века сохранившиеся памятники законодательства не указывают такого значения мирских выборных, ни особой их юрисдикции, ни участия в суде областных управителей. Зато с этого времени земские учреждения становятся все более деятельными участниками местного управления и суда. Прежде всего, земские выборные вводятся в суд наместников и волостелей. Первый судебник и уставные грамоты его времени предписывают, чтобы на суде у областных кормленщиков присутствовали сотские, старосты и добрые или лучшие люди. Судебник прибавляет еще дворского выборного управителя, заведовавшего в некоторых городах тюрьмами и другими казенными зданиями, а также утверждавшего некоторые гражданские сделки, например, переход недвижимых имуществ из одних рук в другие. Призывая этих земских судных мужей на суд областных кормленщиков, закон восстановлял или обобщал давние народные обычаи, требовавшие при совершении юридического акта присутствия свидетелей для удостоверения его подлинности или действительности. Таково же было первоначальное значение и судных мужей. Они присутствовали на суде, как его свидетели, ассистенты. Если дело, рассмотренное наместником или волостелем, шло на доклад в высшую инстанцию, и одна сторона оспаривала, лживила судебный список, судебный протокол, то староста с другими судными мужами призывался засвидетельствовать, так ли шел суд, как он записан в судном списке, который при этом сличали с противнем копии протокола, выдававшейся судным мужам при первом производстве дела у кормленщика за его печатью. Если судные мужи показывали, что суд шел так, как он изложен в судном списке, и этот список сходился с копией слово в слово, сторона, оспаривавшая протокол, проигрывала дело. В противном случае ответственность за неправильное судопроизводство падала на судью. Добрые люди выбирались особо для каждого дела как понятые. В XVI веке они превращаются в постоянное учреждение. Первоначально в некоторых местностях, особенно на Новгородском севере, а потом и повсюду. По второму судебнику в суде областных управителей должны были присутствовать особые выборные, земские старосты с присяжными заседателями, целовальниками, которых надо было отличать от прежних сотских, старост и десятских, ведавших сбор и раскладку податей и вообще хозяйственные дела своих миров. Теперь и компетенция присяжных судных мужей расширилась, они стали принимать более деятельное участие в отправлении правосудия. Им вменялось в обязанность на суде кормленщиков правды стеречь или всякого дела беречь в правду по окрестному целованию без всякие хитрости. Таким образом, они должны были наблюдать за правильностью судопроизводства, охраняя правовой порядок, местные юридические обычаи от произвола или неопытности кормленщиков, не знавших или не хотевших знать местной правды, словом, быть носителями мирской совести. Кроме того, судебник 1550 года давал им право блюсти справедливые интересы тяжущихся сторон. Это значение выражено в двух его постановлениях. Одно требовало, чтобы на суде кормленщиков присутствовали старосты и целовальники тех же властей, из которых были истец и ответчик. По другому постановлению, когда пристав наместника или волостеля отдавал обвиняемого или осужденного на поруки и при этом не находил поручителей, то он не имел права ковать этого человека в железо, не явив старости и целовальникам. В противном случае последние по требованию родственников могли освободить арестованного и даже взыскать для него с пристава бесчестие за неправильный арест. Так земские выборные, став постоянными присяжными заседателями на суде наместников и волостелей, являются посредниками между кормленщиками и своими земскими мирами. Наконец, оба контроля сверху и снизу, которым подвергались действия кормленщиков, соединялись в порядке принесения на них жалоб обывателями, установленным судебниками и уставными грамотами. Обыватели сами назначали срок, когда наместник или волостель должен был стать или послать своего человека на суд перед великим князем, чтобы отвечать на обвинения в московском приказе или перед Государевой думой. Губное управление. Итак, повторяю, второй момент в переустройстве управления обозначился установлением двустороннего надзора за действиями областных кормленщиков. Участие земских выборных в отправлении правосудия было только вспомогательным коррективом суда кормленщиков. Уже в первой половине XVI века обозначился и третий момент изучаемого процесса, состоявший в поручении местным мирам самостоятельного ведения дела, которое неудовлетворительно вели кормленщики, именно дело охраны общественной безопасности. Этим и началась замена кормленщиков выборными земскими властями. До царя Ивана IV наместники и волостели ведали и уголовные дела, сначала без доклада, а потом, перенося важнейшие из них на пересмотр, решение или утверждение в столицу. Наиболее тяжкие уголовные преступления – разбой, душегубство, татьба, поджог и тому подобное – все такие лихие дела, как они тогда назывались, были для наместников и волостелей самыми доходными судебными статьями, доставляли им наиболее значительные пошлины. За такие преступления осужденный подлежал продаже, конфискации всего имущества в пользу кормленщика за вычетом вознаграждения истцу, тогда как другие правонарушения давали ему только противень против истцова или в полы истцова, то есть пеню, равную иску или его половине. Значит, личный интерес областного правителя побуждал его преследовать лихие дела и карать за них, но у него не было ни побуждений, ни даже средств предупреждать их. Когда совершалось убийство, волостель, а чаще наместник, которому обыкновенно принадлежал суд по уголовным делам, требовал от общества, на земле которого совершено преступление, выдачи преступника. В противном случае общество платило ему виру в 4 рубля в конце 15-го и в начале XVI века не менее 400 рублей на наши деньги. Подвергались преследованию отдельные лихие дела, но не было учреждения, которое вело бы постоянную организованную борьбу с лихими людьми, рецидивистами, профессиональными разбойниками и татями. Кормленщики, очевидно, не годились для такой борьбы. Между тем, страшное развитие разбойничества, о котором говорят памятники тех веков, требовало особых органов управления для ограждения общественной безопасности и предупреждения преступлений. Правительство пробовало сначала посылать в области особых сыщиков для преследования лихих людей, но эти сыщики, требуя себе содействия от местных обществ, сами ложились на них новым бременем, чинили обывателям великие убытки и волокиту великую. Потому в Москве решили поручить уголовную полицию самим местным обществам. В малолетство Грозного во время боярского правления правительство начало давать городским и сельским обществам так называемые губные грамоты, предоставлявшие им преследование и казнь лихих людей. Итак, старинная обязанность земских обществ выдавать наместнику душегубцев теперь превратилось в их ответственное право ловить и казнить разбойников. И это дело устроялось очень постепенно, с большими колебаниями. В иных местах правительство поручало разбойничьи дела делать выборным присяжным заседателем на суде кормленщиков или наличным соцким и старостам под руководством известных уже нам городовых приказчиков. В других местах оно предписывало выбирать для этого дела особые специальные власти. Уголовно-полицейский округ, в котором преследование лихих людей предоставлялось самому обществу, назывался губой. Первоначально губное окружное деление совпадало с мелким административным. Так, по губным грамотам 1539 года, Белозерской и Каргопольской, самым ранним актом этого рода до нас дошедшим, обыватели всех классов, свистясь меж собя все за один, для поимки и казни разбойников выбирали в каждой волости тех уездов голов из детей боярских, человека по три или по четыре на волость, а им в помощь старост десятских и лучших людей, которые выбирались из тяглого населения. Так в губном деле устанавливалась совместная деятельность служилого и тяглого общества с подчинением последнего первому. Но при этом из сел крупных привилегированных землевладельцев составлялись особые губы, независимые от волостных, со своими губными головами и целовальниками. Так из пяти сел Кириллова монастыря в Белозерском уезде образована была в 1549 году особая губа с двумя губными старостами, выборными головами из служилых людей и с целовальниками из крестьян тех же сел. Но эти монастырские губные головы по важным губным делам должны были съезжаться с волостными и становыми губными головами в городе Белозерске, где и вершили такие дела все вместе. Эти съезды, естественно, вели к объединению мелких губных единиц, к установлению всеуездной губной власти. Во второй половине XVI века такая власть и явилась в виде всеуездных губных старост, по одному или по два на весь уезд, который теперь образовал одну цельную губу. Над белозерскими волостными и становыми губными головами, установленными в 1539 году, грамота 1571 года поставила двух всеуездных губных старост. Подобное объединение губных учреждений происходило и в вотчинах крупных частных землевладельцев. В многочисленных селах Троицкого Сергиева монастыря, рассеянных по 22 центральным уездам, было несколько своих монастырских губ с выборными губными приказчиками и целовальниками, с губными избами, то есть правлениями, и с тюрьмами при них для татей и разбойников, все на монастырском содержании. В 1586 году над всеми этими монастырскими губами поставлен был общий губной староста из монастырских служилых людей. Его состав. Став всеуездным, губное управление образовало сложную сеть руководящих и подчиненных полицейских органов, раскинувшуюся по всему уезду. Во главе их стояли губные старосты, избиравшиеся на всесословном уездном съезде, но только из служилых людей, по одному или по два на уезд. Они вели дела вместе с губными целовальниками, которых выбирали из своей среды одни тяглые люди, посадские и сельские, в прежних мелких губных округах, посадах, волостях, станах и селах. Старостам подчинены были соцкие, пятидесятские и десятские, выбиравшиеся по сотням, полусотням и десяткам, полицейским участкам, на которые делились по числу дворов губные округа. Ведомство и процесс. В губных учреждениях сказался рост сознания государственных задач. Они были плодом мысли, что преступление не есть частное дело, а касается всего общества, затрагивает общее благо, а потому и преследование его есть обязанность государства и требует особых органов и приемов управления. Развитие этой мысли вело к постепенному расширению губного ведомства, захватывавшего все больший круг уголовных деяний. По второму судебнику и по первым губным грамотам этому ведомству из всех лихих дел предоставлен был только разбой, к которому потом были прибавлены татьба, а в XVII веке душегубство, поджог, оскорбление родителей и другие. Для губных дел установлен был особый порядок делопроизводства, кормленщики вели судные дела обвинительным или состязательным процессом, который, собственно, и назывался судом. дело возбуждалось частным иском или обвинением и решалось признанием ответчика, свидетельскими показаниями, полем, присягой, письменными документами. Губной староста вел дела розыскным или следственным порядком. Дело возбуждалось и без частного иска, поимкой, татя с поличным, повальным обыском, опросом обывателей о прежнем поведении обвиняемого, об его общественной благонадежности и оговором, указанием преступника с пытки на соучастников преступления. Эти улики имели силу судебных доказательств сами по себе, без сравнительной судебной оценки каждой из них. Частное обвинение в разбое, не поддержанное ни оговором, ни прямыми уликами, вело к повальному обыску. А облихованный к обыску, хотя бы бездоказательно, все-таки подвергался пытке, и если не сознавался в преступлении, по обыску осуждался на пожизненное тюремное заключение, а из имущества его вознаграждался истец. Цель губного процесса строго полицейская, предупреждение и пресечение лиха, искоренение лихих людей. Губная грамота грозила губным властям, а сыщутся лихие люди мимо их, и на них истцовы иски велеть и мати без суда, да им же от нас, государя, быть и кажненным. Потому губного старосту заботило не восстановление права в каждом случае его нарушения, а обеспечение общественной безопасности. Вступая в должность, он обязан был созвать в уездный город на съезд уездных жителей из всех классов общества, из духовенства белого и черного, из дворянства, городского и сельского населения, и опросить их под присягой, кто у них в губе лихие люди, тати, разбойники или их укрыватели, и кого в этом общем предварительном обыске называли лихими людьми, тех брали и ставили перед губным старостой, а их имущество, переписав, берегли до окончания дела. Так начиналась сложная и шумная губная процедура по всему уезду, с арестами, пыточными оговорами, очными ставками, истцовыми исками, повторительными повальными обысками и пытками, конфискациями, виселицами. Характер и значение. В этой громоздкой организации и ее хлопотливой деятельности настойчиво проводилась двоякая тенденция. Во-первых, все классы общества призывали содействовать выборным губным властям ловить и уличать лихих людей. Это была общая мобилизация местных миров для охраны общественной безопасности, составлявшей общий интерес всех сословий. Во-вторых, преследование лихих людей, которое сначала предоставлялось отдельным городским и волостным мирам, как право по их челобитью, потом с превращением губного дела в повсеместное и всеуездное учреждение, стало для них ответственной повинностью. Такой характер учреждения обнаруживался, с одной стороны, в том, что всесословным выбором губного старосты уездное общество ручалось за своего избранника, и это было обязательное ручательство, требовавшееся и для старосты, которого иногда назначало само правительство, обязывая избирателей отвечать и за его деятельность, расплачиваться за неисправность назначенного, как и избранного. С другой стороны, общим предварительным обыском обыватели губного округа ручались перед правительством и друг за друга в том, что они не допустят лихих людей в своей среде под угрозой, в противном случае, платить пени и иски потерпевших от непредотвращенного ими лихого дела без суда вдвое. Так в основу губного управления положено было начало государственной ответственности, выражавшееся в двойной обязательной поруке местных миров за своих выборных и за самих себя, за каждого из своих членов. Два вопроса. Это было новое начало в московском государственном строе, еще покоившемся на удельном смешении частного права с государственным. Но здесь возникают два вопроса. Охрана общественной безопасности – дело не местное, а общегосударственное. Почему же это дело нашли нужным поручить выборным представителям местных обществ, а не прямым органам центральной власти? Далее. Общество в московском государстве XVI века разбито было на множество экономических состояний, различавшихся родом занятий, родом, размерами и отчасти принадлежностью капитала. Это были неустойчивые, подвижные состояния. Лица могли переходить из одного разряда в другой и менять или соединять занятия. Государство едва начинало налагать на эти классы сословный отпечаток, распределяя свои службы и повинности между ними по их экономическим различиям. В этой социально-политической дифференциации стали обозначаться три основных состояния, в которых по роду повинностей смыкались дробные общественные классы. То были служилые, землевладельцы, обязанные ратной службой, тяглые, посадские обыватели, торгово-промышленные люди, тянувшие тягло по животам, имуществу и промыслам, и тяглые уездные, сельские пахотные люди, тянувшие поземельное тягло по пашне. Не говорим о духовенстве, которое издавна было обособлено своим церковным служением. Был ли всесословный характер губного правления признаком, что в государстве или народе чувствовалась потребность поддержать или укрепить совместную деятельность зарождавшихся сословий в управлении? Ответ на эти вопросы находим в происхождении и устройстве земских учреждений царя Ивана IV. Губное управление и кормленщики. При введении губного управления, по-видимому, еще не предполагалось ни отменять кормление, ни даже ограничивать права кормленщиков. Законодательство старалось точно разграничить оба ведомства, губное и кормовое, и безобидно определить их взаимные отношения. Судебник 1550 года заботливо ограждает компетенцию кормленщиков от вмешательства губных старост, которым предоставляет ведать только дела о разбое. Дела же о татьбе предписывают судить по губным грамотам, которые то отдают татинные дела вместе с разбойными в ведение губных старост, то предписывают последним судить эти дела совместно с кормленщиками, причем участие тех и других в таком суде строго разграничивается. Кормленщики правили на осужденном свои продажи, взыскания, а губные удовлетворяли истцов из его имущества и подвергали его уголовной каре, кнуту и так далее. Но в обществе поняли нововведение как меру, направленную прямо против кормленщиков. С чувством глубокого внутреннего удовлетворения рассказывает об этом псковский летописец под 1541 годом. Он пишет, что государь показал милость своей отчине, начав давать городам и властям грамоты, лихих людей обыскивать меж себя самим крестьянам по крестному целованию и казнить их смертью, не водя к наместникам и их тиунам. И была наместникам нелюбка велика на христиан. Псковичи также взяли такую грамоту, до нас не дошедшую, и начали псковские целовальники и соцкие судить и казнить лихих людей. Наместник псковский сильно злился на псковичей за то, что у них как зерцало государева грамота, как бельмо на наместничьем глазу, вероятно, хотел сказать летописец, и быть крестьянам радость и льгота от лихих людей, добавляет повествователь, и в перечне этих лихих людей ставит и самих наместников с их слугами. Земская реформа. Земская реформа была четвертым и последним моментом в переустройстве местного управления. Она состояла в попытке совсем отменить кормление, заменив наместников и властелей выборными общественными властями, поручив самим земским мирам не только уголовную полицию, но и все местное земское управление вместе с гражданским судом. Ее причина. Различные побуждения привели к этой перемене. Система кормления сопряжена была с большими неудобствами как для ратной службы, то есть для обороны страны, так и для местного управления. Мы уже знаем, что военно-служилый класс в московском государстве имел двойственное значение, составлял главную боевую его силу и вместе служил органом управления. Кормовые места питали множество ратных людей, но в XVI веке государство принуждено было чуть не ежегодно поднимать значительные силы на ту или другую свою окраину. Мобилизация крайне затруднялась тем, что множество ратных людей было разбросано по кормлениям, а порядок управления страдал от того, что его органы должны были покидать дела для похода. Так обе ветви управления мешали одна другой. Военные люди становились неисправными управителями, а становясь управителями, переставали быть исправными военными людьми. К тому же новые потребности общественного порядка, усложняя задачи управления, требовали от управителей все большей внимательности к интересам государства и нуждам населения, к чему у кормленщиков не было ни привычки, ни охоты. Отсюда развились разнообразные злоупотребления управителей и страшное недовольство управляемых. Среди мер, какие придумывало московское правительство для обуздания слишком распускавшегося аппетита кормленщиков, особенно важен был своеобразный порядок должностной ответственности, выработавшийся из старинного права управляемых жаловаться высшему правительству на незаконные действия подчиненных управителей. По окончании кормления обыватели, потерпевшие от произвола управителей, могли обычным гражданским порядком жаловаться на действия кормленщика, которые находили неправильными. Обвиняемый правитель в такой тяжбе являлся простым гражданским ответчиком, обязанным вознаградить своих бывших подвластных за причиненные им обиды, если истцы умели оправдать свои претензии. При этом кормленщик платил и судебные пени, и проторе. По тогдашнему порядку судопроизводства истцы могли даже вызывать своего бывшего управителя на поединок, поле. Литвин Михалон, знакомый с современными ему московскими порядками половины XVI века, негодуя на безнаказанный произвол панов в своем отечестве, с восторгом пишет в своем сочинении о таком московском способе держать областную администрацию в границах законного приличия. Но это было приличие, охраняемое скандалом. С точки зрения общественной дисциплины, что могло быть предосудительнее и соблазнительнее зрелище судебной драки бывшего губернатора или его заместителя, дворового его человека с наемным бойцом, выставленным людьми, которыми он недавно правил от имени верховной власти? Установившийся способ защиты управляемых обществ от произвола управителей служил источником бесконечного сутяжничества. Съезд с должности кормленщика, не умевшего ладить с управляемыми, был сигналом к овчинению запутанных исков о переборах и других обидах. Московские приказные судьи не мирволили свои правительственные братья. Изображая положение дел перед реформой местного управления, летописец говорит, что наместники и властели своими злокозненными делами опустошили много городов и властей, были для них не пастырями, не учителями, а гонителями и разорителями, что со своей стороны и мужичье тех городов и властей натворило кормленщикам много коварств и даже убийств их людям. Как съедет кормленщик с кормления, мужики ищут на нем многими исками, и при этом совершается много кровопролития и осквернения душам. разумеется, от поединков и крестоцелований, так что многие наместники и волостелия, проигрывая такие тяжбы, лишались не только нажитых на кормлении животов, но и старых своих наследственных имуществ, вотчин, платя убытки истцов и судебные пени. Введение земских учреждений. С целью прекратить это соблазнительное сутяжничество, царь на земском соборе 1550 года заповедал своим боярам, приказным людям и кормленщикам помириться со всеми христианы своего царства на срок, то есть предложил служилым людям покончить свои административные тяжбы с земскими людьми, необычным, исковым, боевым, а безгрешным мировым порядком. Заповедь царя исполнена была с такой точностью, что в следующем 1551 году он мог уже сообщить отцам церковного, так называемого Стоглавого собора, что бояре, приказные люди и кормленщики, со всеми землями помирились во всяких делах. Эта мировая ликвидация административных тяжб и была подготовительной мерой к отмене кормлений. По обычному преобразовательному приему московского правительства сделаны были предварительные пробные опыты. В феврале 1551 года, когда только что собрался Стоглавый собор, дана была крестьянам Плёсской волости Владимирского уезда уставная грамота, из которой видим, что крестьяне этой волости пооброчились, решили взамен наместничьих кормов и пошлин платить в казну оброк, за что им предоставлено было право судиться меж собя у старост и целовальников, кого собе изберут всею волостью. Эту льготу плёские крестьяне выхлопотали себе только на год, но потом продолжили ее и на другой год, удвоив оброк. В 1552 году, месяца за три до Казанского похода, посадским людям и крестьянам Вашского уезда на Поморском севере дана была такая же грамота, отменявшая у них управление наместника и передававшая управу во всяких делах излюбленным ими головам. Вскоре по завоевании Казани правительство с развязанными для внутренних дел руками и с необычайно приподнятым духом принялось за дальнейшую разработку вопроса о кормлениях. Мнение Боярской думы, которой царь поручил это дело, склонилось в пользу отмены кормлений, так что царь в ноябре 1552 года мог уже официально объявить о принятом правительством решении устроить местное управление без кормленщиков. Тогда и выработан был общий план земского самоуправления. Среди последовавших по случаю падения Казанского царства торжеств и щедрых наград героям подвига, служилым людям, не было забыто и неслужилое земство, которое понесло на себе финансовые тяготы похода. Окормлениями, замечают летописи, государь пожаловал всю землю. Это значит, что земское самоуправление решено было сделать повсеместным учреждением, предоставив земским мирам ходатайствовать об освобождении их, буди они того пожелают, от кормленщиков. Земские общества одно за другим стали переходить к новому порядку управления. Убедившись по предварительным опытам реформы, что земство в ней нуждается, правительство решило сделать ее общей мерой, и в 1555 году издало закон, не дошедший до нас в подлинном виде, а только в изложении летописца. Такой общей мерой реформа является уже в грамоте, данной слободе переяславских рыболовов 15 августа 1555 года, в которой царь говорит, что он велел во всех городах и волостях учинить и старост излюбленных, которых себе крестьяне меж себя излюбят и выберут всею землею, и которые умели бы их рассудить в правду, беспосульно и безволокитно, а также сумели бы собрать и доставить в государеву казну оброк, установленный взамен наместничьих поборов. Отсюда видны основания или условия реформы. переход к самоуправлению предоставлялся земским мирам как право, и потому не был для них обязателен, отдавался на волю каждого мира. Но кормление служилых управителей было земской повинностью, которую земские миры, желавшие заменить кормленщиков своими выборными, обязаны были выкупать, как потом выкупались дворянские земли, отведенные в надел крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости. Все доходы кормленщиков, кормы и пошлины перекладывались в постоянный государственный оброк, который земство платило прямо в казну. Эта перекладка получила название «откупа», а жалованные грамоты на освобождение от кормленщиков назывались «откупными». Земская повинность была тесно связана и вводилась одновременно с общей реорганизацией обязательной службы служилых людей. Тогда установлены были нормальные размеры этой повинности и вознаграждения за нее, поместные денежные оклады. Поместное землевладение, усиленно развивавшееся со времени отмены кормлений, становилось главным средством содержания служилого класса, новый источник дохода, создававшийся откупными платежами, служил мобилизационным подспорьем. Из нового государственного оброка служилые люди получали праведные уроки, постоянные денежные оклады по отечеству и по дородству, то есть по родовитости и по служебной годности. Ведомство и ответственность. Земская реформа была крутым политическим переломом, но практически ее упрощал второй судебник, установив обязательное и повсеместное присутствие земских старост и целовальников в суде кормленщиков. Оставалось только вывести из местного суда самих кормленщиков, передав их функции этим земским заседателям и превратив их в самостоятельную судебную коллегию. В этом, собственно, и состояла реформа, не потребовавшая ни новых органов, ни нового судебно-окружного деления. Земские выборные действовали в посадах, станах, волостях и слободах, в прежних дробных округах наместников и волостелей. Только на севере встречаем крупные земские округа, вмещавшие в себе по нескольку волостей, даже целые уезды, как Вашский или Холмогорский в Двинской земле. Каждый округ выбирал одного, двух или больше излюбленных старост с несколькими целовальниками. Ведомство разнообразилось по местным условиям, в него входили, собственно, судные дела исковые, то есть гражданские, и те из уголовных, которые, как бой, побои и грабеж, велись состязательным, исковым порядком, а не губным, следственным. Но в иных местах и губные дела, поджог, душегубство, разбой и татьба, ведались земскими судьями совместно с губными старостами, а на севере, в Двинской земле, где за недостатком служилых людей не из кого было выбрать губных старост, губные дела поручались одним земским старостам. На земских выборных судьях лежал и сбор откупного оброка, которым окупалось земское самоуправление, но иногда на них же возлагали сбор и доставку в казну и других окладных налогов. Излюбленные старосты или выборные судьи с целовальниками вели порученные им судные и казенные дела под личной ответственностью и мирской порукой. Недобросовестное или неумелое исполнение судебно-административных обязанностей наказывалось смертной казнью, без отпросу и конфискацией имущества виновных, которое шло пострадавшим от их неисправности истцам и тем, кто на них доведет. Подразумевалось, что все общество, выбиравшее старосту и целовальников, отвечало за их неисправную деятельность в случае их несостоятельности. При такой строгой ответственности земские выборные судьи вели порученные им дела не только беспосульно и безволокитно, но и безвозмездно. Грамоты только обещают именем царя, что если земские судьи будут делать свое дело исправно, судить прямо и казенный оброк сбирать и производить в срок исполна, И нам, и земле управа, и будет любо, государь с их земель никаких пошлин и подати брать не велит, да и сверх того пожалует. Верное управление. Я изложил важнейшие перемены в устройстве местного московского управления за изучаемое время. Они совершались в одном строго определенном направлении – определение прав кормленщиков или таксация кормлений, доклад, введение земских заседателей в суд кормленщиков, наконец, замена последних выборными старостами, губными и потом излюбленными. И все это были, по-видимому, последовательные моменты одного процесса – развития местного самоуправления. Но были ли эти моменты успехами местной общественной самодеятельности? Характер земского самоуправления, введенного при царе Иване, всего яснее выражался в том участии, какое тот же царь заставил местные земские общества принять в финансовом управлении. Земские старосты собирали прямые налоги. Сбор налогов косвенных, таможенных пошлин, а также эксплуатация доходных казенных статей, питейное дело, соляные и рыбные промыслы и тому подобное, отдавались на веру. Для этого земские тяглые общества обязаны были из своей среды выбирать или ставить по назначению правительства верных, то есть присяжных, голов и целовальников, которым вверялся сбор таких доходов. Исправность сбора обеспечивалась, кроме веры, присяги, еще имущественной ответственностью сборщиков и поручительством ставившего их земского общества. В значительных торговых пунктах такие поручения возлагались на надежных людей из московского купечества и из местного торгового класса. Правительство начало пробовать этот новый способ эксплуатации казенных статей в то самое время, когда думало о развитии земских учреждений. Так в 1551 году таможенные сборы в городе Белозерске отданы были на веру двум москвичам и 20 белозерцам на год. Если верный голова с целовальниками не добирал наперед назначенной или ожидаемой по смете суммы казенного сбора, они должны были доплачивать недобор из собственных средств вдвое. При их несостоятельности за них платили избиратели. Со временем это верное управление разрослось в целую сеть учреждений, тяжело опутавшую земские общества. Ежегодно множество лиц отрывалось от своих частных дел, чтобы по выбору, по очереди или по назначению исполнять эти тяжкие казенные поручения с опасностью разориться. Характер и значение реформы. Теперь нам ясен характер земской реформы царя Ивана. Местное самоуправление обыкновенно противополагается централизации, но обе системы управления могут быть поставлены в такое отношение друг к другу, которое искажает существо той и другой. Местное самоуправление в настоящем смысле слова есть более или менее самостоятельное ведение местных дел представителями местных обществ с правом облагать население, распоряжаться общественным имуществом, местными доходами и тому подобное. Как нет настоящей централизации там, где местные органы центральной власти, ею назначаемые, действуют самостоятельно и безотчетно, так нет и настоящего самоуправления там, где выбранные местные власти ведут не местные, а общегосударственные дела по указаниям и под надзором центрального правительства. В первом случае имеем дело с децентрализацией, каково было управление наместников и волостелей. Во втором, местное самоуправление является орудием централизации. Дело не столько в выборе или в назначении местных властей, сколько в свойстве самих функций, ими отправляемых, и в степени их зависимости от центральной власти. Рассматривая круг дел, губных и излюбленных земских старост, сбор государственных податей, суд и полицию, и видим, что это были все дела не местные, земские в собственном смысле, а общегосударственные, которые прежде ведались местными органами центрального правительства, наместниками и волостелями. Следовательно, сущность земского самоуправления XVI века состояла не столько в праве обществ ведать свои местные земские дела, сколько в обязанности исполнять известные общегосударственные, приказные поручения, выбирать из своей среды ответственных исполнителей государеву делу. Это была новая земская повинность, особый род государственной службы, возложенной на тяглое население. Естественно, такая служба была соединена со строгим надзором и отчетностью местных органов перед центральным правительством. Главной пружиной земских учреждений и было начало мирской ответственности, круговой порубки, проведенной строго и последовательно, и потому основным побуждением к их введению надобно считать потребность в установлении государственной ответственности местных управителей, какой не подлежали кормленщики, несшие только ответственность гражданскую перед управляемыми местными обществами. Такое сочетание централизации и самоуправления было вынуждено политической необходимостью. Успешное объединение Великороссии ставило объединителей в большое затруднение. Собиравшуюся землю надо было не только защищать, но и устроить, а готовых средств и пригодных орудий устроения не доставало. Московские собиратели были застигнуты врасплох собственными успехами, не были подготовлены к последствиям своего дела, отставали от задач, какие оно им ставило. Тогда московское правительство и обратилось к обычному приему своей устроительной политики – требовать недостающих материалов устроения от самого населения. Требовался новый расход, оно вводило новый налог. Потребовались новые ответственные и даровые органы местного управления. Обязательная поставка их была возложена на местное общество. Для обеспечения ответственности этих общественных судебно-административных рекрутов их сделали выборными. Выбирать тогда значило отвечать за выборных. Итак, земское самоуправление XVI века было вызвано обнаружившейся при новых государственных задачах и потребностях недостаточностью и непригодностью прежних местных правительственных учреждений. Для разрешения этих новых задач на помощь центральному правительству и было призвано земство с его круговой порукой. Так мы ответили на один из поставленных вопросов о местных органах управления с неместными ведомствами. Другого вопроса о сословном характере местных учреждений коснемся в следующем чтении.